Выходя из вагона, он споткнулся и порвал сумку об открывающее устройство. Поезд тронулся, и напором воздуха помощника прижало к вонючим уборным, где два араба разрешали поножовщиной политические вопросы. Помощник встряхнулся и взъерошил волосы, прилипшие к черепу, как жухлая трава к земле. Полурастегнутая рубашка обнажала выступающие ключицы и приоткрывала несколько некрасивых, криво посаженных ребер. Грудь у него взмокла, как у загнанной лошади, от него шел пар. Тяжело ступая, он пошел по платформе, вымощенной красными и зелеными восьмиугольниками, кое-где в черных подтеках. После обеда шел осьминожий дождь, а служащие вокзала посвящали постыдным занятиям время, отведенное, согласно генеральному уставу, на чистку платформы. Помощник порылся в карманах и нащупал кусок толстого гофрированного картона. Его надо было показать при выходе. У помощника болели колени и скрипели плохо пригнанные суставы, заржавевшие от сырости. Весь день он работал в прудах. Надо сказать, в сумке у него лежала более чем завидная добыча. Он подошел к решетке и протянул билет безликому контролеру. Тот взял билет, рассмотрел его и свирепо ухмыльнулся. — Другого нет? — спросил он. — Нет, — сказал помощник. — Этот фальшивый. — Мне его дал патрон, — миролюбиво сказал помощник, вежливо улыбаясь и разводя руками. — Ну, тогда ясно, что фальшивый. Сегодня утром ваш патрон купил у нас десяток таких. — Каких? — не понял помощник. — Да фальшивых. Зачем они ему? Улыбка помощника потускнела и сползла налево. — Вам дать? — ответил контролер. — Вас за это, во-первых, обругают, что я и делаю, а во-вторых, с вас возьмут штраф. — Штраф? За что? — удивился помощник. — Видите ли, у меня очень мало денег. Постыдились бы ездить с фальшивым билетом. Но вы же сами их подделываете. Приходится. Есть ведь еще такие без стыда и совести, разъезжают с фальшивыми билетами. А как вы думаете, легко целый день делать фальшивые билеты? — Лучше бы вы платформу почистили, — сказал помощник. — Без разговоров. Платите 30 франков. — 30? — удивился помощник. — Но за проезд без билета берут 12. А за фальшивый билет берут больше. Платите, а то собаку покричу. — А она не услышит, — сказал помощник. — Ну и что? Зато у вас барабанные перепонки лопнут. Помощник посмотрел на мрачное тощее лицо контролера. Тот ответил ему ядовитым взглядом. — У меня так мало денег, — пролепетал помощник. — И у меня мало, — сказал контролер. — Платите штраф. — Я получаю всего 50 франков в день. На что же мне жить? Контролер оттянул вниз козырек фуражки и прикрыл им, как синей шторкой, лицо. — Платите, — сказал он, и пошевелил пальцами, словно считал банкноты. Помощник вынул из потертого, заштопанного кошелька 2 10-франковые бумажки в шрамах и 1 5-франковую, еще кровоточащую. — Может быть, 12? — робея предложил он. —